Глава 28. Ночью мне снилось продолжение сцены в кабинете Громова. Во сне я все-таки потеряла голову. И не только голову. Проснулась я от настойчивого звонка мобильного телефона. Взяв его в руки, поразилась. 4 часа утра. Кто же у нас такой безмозглый? Конечно, это был Антон. Алиса недовольно промурчала что-то из-под кровати, когда я взяла трубку. Алло? Чёлка! «Извини, ты спишь?» «Конечно нет. Сижу, жду твоего звонка». «Да шучу, я шучу. Сплю. Причем вижу сон. Эротический». «Да? А кто в главной роли?» «Брэд Питт, конечно». «Да ладно. Он же тебе никогда не нравился». «А во сне вот понравился». Алиса спрыгнула мне на ноги, и я окончательно проснулась. «Вот тебе и Брэд Питт. Да и зачем он нужен посреди ночи, когда через 2,5 часа вставать на работу?» «Слушай, пчелка, у меня не очень хорошие новости. В общем, я, скорее всего, до Нового года не смогу приехать в Москву». Сердце от огорчения укатилось куда-то в пятку. Пару недель назад Антон уже расстроил меня, сообщив, что приедет только в октябре. И теперь вот это. «Пчелка?» «Да, Антош, почему ты молчишь?» Я усмехнулась. «А ты как думаешь?» «Ну, сон досматриваешь?» «Нет, просто расстроилась. Я тебя с марта не видела, а уже сентябрь. И тут ты говоришь, что до Нового года не вырвешься. Я соскучилась». Молчание. «Правда?» «Что за глупый вопрос? Конечно, правда». «Прости, пчелка». В голосе Антона я услышала огорчение. «Я ничего не могу сделать. Работа, мать ее за ногу. Но после Нового года я обязательно». «Пчелка, а давай ты на это время отпуск возьмешь? Я тебя увезу из Москвы сам. Давай? Ты же 1000 лет никуда не ездила». «Ну так уж прям и 1000. Так что, согласна?» Я вздохнула. «Да жить надо, Антош. Но в целом предложение заманчивое. А теперь можно мне поспать, а? Завтра же на работу». «Да, конечно». Он запнулся. «Только один вопрос, Наташ. Ты ни с кем не встречаешься?» Почему-то я так и думала, что именно это Антон и спросит. «Встречаюсь. С Брэдом Питтом». И фыркнув, я положила трубку. Опустившись обратно на подушку, я почти видела перед собой довольное лицо Антона. Улыбнулась. «Охламон ты мой блондинистый. Ты даже не представляешь, как я соскучилась». Утром нас с Громовым вызвал к себе Королёв. Долго распинался в благодарностях, обещал премии и прочие почести. Я слушала его, борясь с желанием зевнуть. В конце концов, Максим Петрович взял с генерального обещания не играть больше в азартные игры с криминальными авторитетами. А лучше вообще не играть. И мы ушли к себе. Рабочие будни продолжились. Франкфуртская книжная выставка для меня обломалась. Руководство опасалось оставлять редакцию без присмотра на целую неделю. Поэтому в Германию Максиму Петровичу было суждено отправиться без меня. «Октябрь месяц горячий», — объяснил мне Громов извиняющимся тоном. «И Королёв боится, что за неделю тут накопится столько дел, что мы с тобой потом месяц не разгребемся». Я кивнула. «Справедливо. Не могу сказать, что огорчилась. Все-таки я немного опасалась оставаться с Максимом Петровичем наедине так надолго. Жить в одной гостинице, вместе обедать и ужинать. Так что все к лучшему». Время до выставки пролетело быстро. Работы было столько, что вечером я падала в кровать и засыпала мгновенно. А после отъезда Громова ее стало еще больше, потому что теперь мне приходилось быть еще и главным редактором. Ничего сложного, но очень утомительно. Во вторник, на второй день после отъезда Громова, я сильно задержалась. Пара рукописей, предоставленных отделом маркетинга, терпеливо ждали рецензий. На столе высилась огромная стопка сигнальных экземпляров. На них я должна была поставить свою подпись. Процедура уже давно просто формальная, но тем не менее это действие открыл книжку, поставил подпись, закрыл книжку и положил ее в специальный ящик для проверенных сигналов. Требовало времени. Я оставила всю эту ерунду на вечер, днем занимаясь более важными делами. Я стояла спиной к двери, когда услышала, как она открылась. Кто-то вошел в комнату. И я 6-м чувством поняла, кто именно. Иначе просто не могло быть. Слишком уж часто в последнее время я думала об этом человеке. Я обернулась. Он застыл в паре метров от двери, словно не решаясь пройти дальше. В волосах его теперь было еще больше седины. А в остальном ничего не изменилось. Тот же строгий костюм, надменно холодный взгляд темных глаз, снисходительная полуулыбка. Но изменилась я. Я сама шагнула ему навстречу, вглядываясь в это лицо. Вот он стоит передо мной. Человек, которого я так боялась, снившийся мне в самых страшных снах. Но я больше не чувствовала в себе того липкого ужаса, который охватывал меня тогда, 5 лет назад. Я чувствовала любопытство. И, подойдя почти вплотную к своему вечернему гостю, застыла, разглядывая его. «Ты изменилась», — тихо сказал Рашидов, слегка наклонив голову. Я улыбнулась. «Да, теперь я понимала, как этим голосом можно соблазнять женщин. Всех, кроме меня. Ты стала совсем взрослой. Тогда, 5 лет назад, передо мной была сопливая девчонка, трясущаяся от страха. А теперь ты больше не боишься?» Я посмотрела в его темные, почти черные глаза. Было ли в них что-то, чего я могла бы испугаться? Сила, властность, холод, а еще одиночество и боль. Словно в зеркало заглянула. «Нет, не боюсь. Зачем вы пришли?» В полумраке нашего кабинета я вдруг заметила промелькнувшее в глазах Рашидова смущение. Нет, наверное, показалось. «Поговорить. Может, присядем?» Я покачала головой. «Мне некогда, извините. Я хотела доделать работу и пойти домой. Прошу, не отнимайте у меня драгоценное время. Говорите, зачем вы пришли». «Тебе не кажется, что ты зарываешься?» — усмехнулся Рашидов. 5 лет назад от этой усмешки я бы захотела спрятаться под стол. А вот теперь ничего не чувствовала. «К тебе пришел владелец издательства, а ты?» «Я ведь не хамлю вам. Просто говорю, что у меня мало времени», — ответила я осторожно. Рашидов смерил меня оценивающим взглядом. «Ты действительно очень сильно изменилась, словно другой человек. Хотя нет, тот же. Но что так сильно подействовало на тебя, что ты так выросла? Смерть Ломова? А еще, наверное, гибель родителей?» Я вздрогнула. «Ну ладно, он знает о смерти главного редактора. Но откуда Рашидову известно о моих родителях?» «Я не желаю обсуждать это». «Ого!» — он рассмеялся. «Как ты рассердилась! Однако...» «Не волнуйся, о твоих родителях я не буду говорить, по крайней мере, сегодня». Не в силах больше выносить этот насмешливый голос, я отвернулась к окну. Плечи мои тряслись от злости. Так хотелось врезать этому надменному, равнодушному человеку. Ведь то, что он знает о моем горе, может значить только одно. Рашидов собирал информацию обо мне. Но зачем? И почему он пришел только сейчас? «Прекратите», — сказала я тихо. «Просто скажите, что вам от меня нужно, и уходите». «Ничего особенного, просто поговорить». «О чем?» Я вновь повернулась лицом к Рашидову. «О чем мы вообще можем с вами разговаривать? В прошлый раз такой разговор закончился тем, что я неделю не могла прийти в себя. Вы напугали меня тогда до такой степени, что я ревела, сидя в грязной луже. Вы это хотите обсудить?» Рашидов вытаращился на меня, как баран на новые ворота. Будто я сказала что-то удивительное. «Правда?» — выдохнул он. «Нет, кривда», — буркнула я, сложив руки на груди. Помолчав, он тихо сказал. «Извини, я не думал, что ты такой степени напугал тебя». «Что? Может, вы вообще думать не умеете? Мне было 19 лет. Да я в то время даже не целовалась ни разу. И тут меня сажает в машину малознакомый мужик, которого я к тому же жутко испугалась еще днем, в издательстве, и начинает раздевать. Да я от страха чуть на месте не скончалась. Как вы могли этого не понимать?» В конце этой пламенной речи я чуть не пришла на ультразвук. Но, наткнувшись на виноватый взгляд Рашидова, замолчала. «В самом деле, чего я? Ведь это все случилось 5 лет назад. Какая разница теперь-то?» «Уходите», — сказала я, успокоившись. Он покачал головой. «Я не могу. Наташа, я только теперь понял, прости. Чуть позже я расскажу тебе, в чем было дело. Возможно, ты поймешь. Но сейчас это не важно. Я пришел к тебе совершенно по другому поводу. Меня попросил поговорить с тобой один человек». «Кто?» «Видимо, быстро отделаться от Рашидова не получится». «Ломов». Услышав ответ, я закашлялась. «Кто-кто?» «Интересно, он вообще в курсе, что наш бывший главный редактор умер в конце февраля?» «Михаил Юрьевич Ломов попросил меня поговорить с тобой. То не удивляйся ты так. Дело в том, что ты кое-чего не знаешь. Точнее, ты не знаешь очень-очень многого. И он попросил меня рассказать тебе». «Вас? Рассказать? Мне? О чем?» Рашидов улыбнулся. «Да, я действительно начинаю сходить с ума. В жизни бы не подумала, что этот человек способен так ласково улыбаться. Давай сядем». Я покорно опустилась на стул рядом с Рашидовым. По иронии судьбы, именно на этих стульях мы сидели 5 лет назад. Только теперь я смотрела своему собеседнику в лицо, и он держал меня за руку. Я даже не заметила, как он взял ее. Так была удивлена началом разговора. «Дело в том, Наташа, что мы с Михаилом Юрьевичем, с Мишей, были лучшими друзьями. Я почувствовала себя так, будто он вылил мне на голову целое корыто ледяной воды. Я понимаю, как это удивительно для тебя, но я не вру. Мы жили в соседних квартирах и сидели за одной партой в течение 10 лет. В институтах учились разных, но продолжали общаться. Я был свидетелем на Мишиной свадьбе, он на моей. Вот так». Немного помолчав, словно ожидая от меня какой-то реакции, Рашидов продолжил. 5,5 лет назад Миша узнал, что умирает. Эта новость просто вышибла его из колеи, но оно и понятно. А потом появилась ты. Наташа, ты, наверное, так до сих пор и не догадываешься, что он любил тебя. Я покачала головой. Почему? Я знаю. Я тоже любила Михаила Юрьевича. Рашидов рассмеялся. Нет, милая, ты любила Мишу как старшего товарища, как своего учителя, как отца, в конце концов. А он... Он был одержим тобой. Если бы не ты, я думаю, Миша умер бы гораздо раньше. Но ты ворвалась в его жизнь, как свежий ветер. И он часто повторял, что должен жить, потому что хочет передать тебе свои знания, научить своему делу. Миша ничего не говорил тебе, потому что знал, как ты к нему относишься. Да и к чему было открывать эту тайну, когда жизнь его подходила к концу? Он попросил меня прийти к тебе через 1/2 года после его смерти и рассказать все. Я отвела глаза. Почему-то мне было неприятно это слышать. Я всегда относилась к Михаилу Юрьевичу как к отцу, другу и наставнику. И узнать, что он любил меня по-другому, было не слишком весело. «Зачем?» — горько спросила я. «Зачем мне это знать? Что это изменит?» Рашидов поднял руку и прикоснулся к моей щеке, заставив посмотреть себе в глаза. «Миша хотел быть честным с тобой. Он полагал, что 1/2 года тебе хватит, чтобы смириться с его смертью. Он хотел, чтобы ты знала о его чувствах и научилась жить с этим знанием. Если ты сейчас думаешь, что его любовь была бреднями пожилого человека, то я очень в тебе разочаруюсь». «Я ничего подобного не думаю», — возразила я гневно. «Хорошо, потому что Миша действительно очень сильно тебя любил. Наташа, я знаю о тебе все. Он рассказывал. Ты была его любимой темой разговоров со мной. Извини». Я опустила голову. «Так вот откуда ему известно о моих родителях. И надо полагать не только о них». «Не грусти», — тихо сказал Рашидов, сжимая мои пальцы. «Эти 5 лет он был очень счастлив». «Если бы Михаил Юрьевич рассказал мне...» Я вздохнула. «Я бы ответила на его чувства, чтобы скрасить последние годы его жизни». Именно поэтому он и не рассказывал. Я подняла глаза на улыбающегося Рашидова. Сейчас он был совсем не похож на того холодного человека, каким я его помнила все эти годы. Так же, как образ Ломова, моего учителя, никак не вязался с чувствами, которые он ко мне, как оказалось, испытывал. Как странно меняются люди со временем. 5 лет назад я была наивным, глупым ребенком. Девчонкой, которая еще ничего не видела в жизни. Кроме, пожалуй, искренней и настоящей любви своих родителей. Что тоже, конечно, стоит немало. И встретив тогда Рашидова, я столкнулась в нем с тем, что было мне непонятно. С силой, жесткостью, властностью, холодностью. И испугалась до дрожи в коленках. А теперь, сидя перед ним, спустя эти страшные для меня годы, я видела совсем другого человека. Да и сама была совсем другой. Та маленькая Наташа испугалась бы не только самого Рашидова, но и рассказа о чувствах Михаила Юрьевича. Сегодняшняя Наташа смирилась. Теперь уже нечего исправлять. Некому идти просить прощения за свою недогадливость. Да и нужно ли это было Ломову? Думаю, что нет, иначе он не смог бы так долго держать в себе свою тайну. Я прекрасно знала, какую силу может давать любовь, даже безответная. И особенно я могла себе представить, какую силу умирающему Михаилу Юрьевичу давала любовь к юной девушке, разделяющей его мысли, интересы, стремления. Я ведь понимала его так же хорошо, как саму себя. Я ловила тогда каждое его слово, да и до сих пор часто вспоминала советы Ломова, представляла себе, что он мог бы подумать, сделать или сказать. Но теперь какой смысл думать что-то плохое о человеке, который сделал для меня все и даже больше? Какой смысл анализировать прежние поступки Михаила Юрьевича через призму новых знаний о его чувствах? Это нечестно и недостойно по отношению к нему. В моих воспоминаниях Михаил Юрьевич навсегда останется тем, кем он был для меня – другом и наставником. «Мне жаль, что я не могу с ним поговорить», – сказала я тихо. «Мне бы очень этого хотелось». «Ты можешь поговорить со мной», – ответил Рашидов также тихо. Что-то странное было в его глазах. Какое-то ожидание и надежда. Безумная надежда, словно он чего-то ждет. «Зачем?» Вдруг выдохнула я, не успев даже осмыслить то, что собираюсь спросить. «Зачем вы тогда так со мной? Зачем вы меня так напугали? И когда вы ворвались к Михаилу Юрьевичу, я бы в жизни не догадалась, что вы его лучший друг. Таким холодным и жестоким вы были. Как такое возможно? Я не понимаю». Рашидов вздохнул. «Ты не сможешь понять, ты ведь ничего не знаешь. Если у тебя есть еще немного времени, я мог бы объяснить». Я просто кивнула. Что-то в этой истории показалось мне странным. Не вел себя Рашидов при первой нашей встрече как лучший друг Ломова. Мне вообще тогда показалось, что он главному редактору пришел шею свернуть. «Ты, наверное, помнишь, как всполошился Миша, когда я вошел в кабинет? Наверное, ты до сих пор думаешь, что он испугался меня?» Все было несколько иначе, Наташа. Дело в том, что в то лето, 5 лет назад, умерла моя жена. Не делай такие удивленные глаза. Ты очень похожа на нее. Нет, конечно, не копия. Но что-то делает тебя настолько похожей на мою Машу, что это практически невероятно. И в тот момент, когда я ворвался в кабинет, Миша беспокоился прежде всего обо мне и моем рассудке. В то лето я чуть не свихнулся. Понимаешь, я очень любил Машу. Рашидов улыбнулся, и мне на миг показалось, что передо мной сейчас сидит мой ровесник. Она была удивительной. Я могу рассказывать о Маше бесконечно, но не буду утомлять тебя. «Вы меня не утомляете», — быстро сказала я. «Расскажите мне о вашей жене». «В другой раз», — ответил он мягко. «Время уже позднее, а я так и не объяснил тебе всего. Увидев тебя, Наташа, я чуть не свихнулся на месте. Я не знаю, как описать тебе то, что тогда почувствовал. Я ведь был в отчаянии. Мне жить не хотелось. И тут вдруг молодая девушка, похожая на Машу, сидит рядом. И отчаянно меня боится. Это было очень забавно. Прости, я тогда был не способен анализировать чувства других людей. Меня никто не интересовал, кроме себя самого. И в тот вечер я подъехал к твоему дому, чтобы увидеть тебя еще раз. И вдруг как обезумел. Твоя походка, профиль, даже то, как ты придерживала правой рукой сумку при ходьбе, настолько сильно напомнили мне Машу, что я перестал себя контролировать. Никто, даже самый хороший психолог, никогда не сможет предсказать, как поведет себя человек в стрессовой ситуации. Оказавшись один на один со своими мрачными мыслями, со своим отчаянием и одиночеством. Если бы я знал, что отреагирую именно так... Он замолчал, закрыл глаза и вдруг выпалил. «Как бы ты ни думала обо мне, я хочу, чтобы ты знала правду. Если бы не тот твой вопрос «зачем», я бы изнасиловал тебя. Возможно, потом я бы пожалел, но...» В тот момент желание обладать женщиной, так похожей на Машу, было очень сильным. Рашидов замолчал. Он отвернулся, и по его позе и сведенным скулам я поняла, насколько ему плохо и стыдно. Способность жалеть о поступке, которые ты так и не совершил, дана не каждому человеку. «А сейчас?» — тихо спросила я. «Что вы чувствуете ко мне сейчас?» В глубине души я боялась его ответа. Боялась, что сейчас Рашидов скажет, как Антон, что по-прежнему хочет меня, и мне придется срочно что-то придумывать. «Прошло 5 лет, Наташа», — ответил он, подняв глаза. «Конечно, ты очень красивая девушка, но, глядя на тебя, я больше не вижу Машу. Нет, это не значит, что ты перестала быть похожей на нее. Просто, как это объяснить? Ты — это в первую очередь ты. Я очень хорошо знаю тебя по рассказам Михаила. И теперь вижу твою личность, а не сходство с моей женой». Я улыбнулась и вздохнула с облегчением. Но не успела я порадоваться осознанию того, что никто не собирается меня сегодня пугать и раздевать, как Рашида вдруг придвинулся чуть ближе и, прикоснувшись ладонью к моей щеке, спросил. «Ты сможешь простить меня? За тот вечер, за страх, который пережила по моей вине? Я понимаю, что виноват, и мне очень важно, чтобы ты простила меня». Было удивительно видеть Рашидова таким, как сейчас, виноватым, с блестящими тревожными глазами. А ладонь у него была слегка шершавой, но неприятным это прикосновение не казалось. Наоборот, его ладонь почему-то пахла чем-то напоминавшим мне аромат скошенной травы и летнего солнца. «Я прощаю вас», — сказала я. Рашидов ответил мне радостной улыбкой. «Он знал. Миша знал, что ты простишь». Я в тот же день рассказала ему о том, что случилось в машине. Он меня чуть не прибил. И под шумок содрал с меня обещание, что я к тебе не приближусь до самой его смерти. А уж перед смертью Миша накинул еще полгода. Чтобы ты успела свыкнуться и пережить. Знаешь, Наташа, ты очень похожа на него. Сейчас, когда я разговариваю с тобой, меня не оставляет чувство, будто это я с ним говорю. Улыбнувшись, я встала со стула. Нашу с Михаилом Юрьевичем похожесть объяснить было легко. Так же, как дети похожи на своих родителей, ученики бывают похожи на своих наставников, копируя их манеру поведения, принимая жесты и некоторые выражения. «Мне пора домой, Эльмир, «Пытаешься вспомнить мое отчество?» — ухмыльнулся он. «Напрасно. Оно практически нигде не фигурирует. Уж очень я его не люблю». «Да? А почему?» «А тебе понравилось бы отчество, Абдурахманович?» Я хихикнула. «Вот именно поэтому, Наташа. Я же грозный и страшный мужик. Зачем мне хихикающие подчиненные и всякие язвительные прозвища типа Хаттабыч или Трах тебе дох?» Он взялся проводить меня до дома. Отпустил шофера с машиной и поехал со мной на метро. По дороге рассказывал разные забавные истории про их с Михаилом Юрьевичем детство и молодость. Истории были настолько смешные, что я хохотала на весь общественный транспорт и никак не могла остановиться. Уже перед самым моим домом мы попали под дождь. Рашидов раскрыл зонтик, и я, взяв его под руку, зашагала рядом, пытаясь приноровиться к его широкому шагу. Понимающе хмыкнув, он замедлил ход и попытался опустить руку пониже, но только настучал себе зонтиком по голове. Бывают такие моменты в жизни, когда совершаешь что-то, не задумываясь, просто понимая, что так правильно. А почему правильно и что будет дальше? Да и вообще зачем это нужно? Не думаешь, не анализируешь. Наверное, это просто приходит свыше. Словно божественное дыхание, которое вдруг коснулось двоих очень одиноких людей, бредущих под черным зонтиком. Мы остановились перед моим подъездом одновременно. Я смотрела вниз, не в силах поднять глаза, улыбнуться и сказать «прощай», зная, что этот человек, перевернувший сегодня мой мир, уйдет навсегда. Уйдет, выполнив свое обещание перед лучшим другом, понимая, что ему нет места в жизни молодой девушки, которая целых 5 лет так сильно его боялась. И сердце мое почему-то колотилось, как бешеное. Наташа, которая теперь больше не ощущала страха, не смела даже поднять глаза. «Я хотел попросить тебя». Услышала я вдруг тихий голос Рашидова, почти неслышный за шумом дождя. «Пожалуйста, не уходи из моей жизни». Внутри что-то оборвалось, как будто лопнула натянутая струна. Я подняла голову, и, наверное, мое радостное лицо все сказало Рашидову, потому что в его глазах промелькнули за несколько секунд страх, надежда, недоверие и бешеная стремительная радость. А потом зонтик был отброшен куда-то в сторону, и меня сжали в объятиях. Дождевые капли, стекавшие по моему лицу, мешались со слезами. Я ничего не чувствовала, потому что слушала тихие и осторожные слова, который Рашидов шептал где-то на уровне моей макушки. «Ты нужна мне. Ты даже не представляешь, как сильно ты мне нужна. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Ни к чему не буду принуждать, обещаю. Я очень хочу быть твоим другом. Пожалуйста, не уходи из моей жизни». Я немного отстранилась, а потом взяла его лицо в ладони и сказала: «Я никогда не уйду из твоей жизни, обещаю». Когда радость, вновь вспыхнувшая в глазах Рашидова, схлынула, он опомнился. «Ты же простудишься под таким дождем. Беги домой. Я могу заехать за тобой завтра после работы?» Я кивнула и, тихонько пожав его руку, поспешила домой. Я никому не рассказала о том, что случилось между мной и Рашидовым. Кто бы смог понять меня? Пожалуй, никто. Антон стал бы ревновать, как бешеный. Аня заявила бы, что Рашидову, как и всем мужикам, нужно от меня только одно. И Светочка присоединилась бы к этому мнению. Так что рассказывать мне в сущности было некому. Но я очень хорошо понимала все, что случилось. Нас с Рашидовым связал в первую очередь Михаил Юрьевич, по которому мы оба безмерно скучали. Общаясь, мы видели друг в друге часть нашего общего знакомого. И он, и я понимали, что Ломов хотел бы, чтобы мы подружились. На следующий день Рашидов заехал за мной, как обещал, и предложил мне на выбор ресторан, кино, как бы абсурдно это ни звучало в моем возрасте, сказал он, или свою квартиру. Я выбрала последнее, почему-то понимая, что ничего страшного мне все равно не грозит. А побывать дома у этого железного человека очень хотелось. Любопытно же. И пока мы ехали к Рашидову, я еще кое-что для себя поняла. Когда я увидела нашего бигбосса вчера, то первым делом заметила мелькнувшее в его глазах одиночество. Это была еще одна причина, почему мы потянулись друг к другу. После смерти жены и друга у Рашидова не осталось родных людей, кроме давно выросших оболтусов сыновей, как он сам мне признался. А я отчаянно нуждалась в друге и наставнике. В общем, во взрослом человеке, который не стремился бы попасть в мою постель. И хотя я была уверена, что Рашидов от такого предложения не отказался бы, но в том, что он не будет на это намекать или соблазнять меня, я почему-то не сомневалась. «Послушай», — вдруг сказала я, когда мы уже подъезжали к его дому, «а могу я называть тебя Миром?» протянул он. «А почему именно так?» «Ну, причин много. Ты мой мир вчера перевернул, например». Рашидов хмыкнул. «Ну хорошо, зови. Просто я не ожидал, что ты так сразу догадаешься». «Догадаюсь?» «Да. Меня так Миша звал. Детское прозвище, знаешь ли. Даже жена Эльмиром называла. А вот Мишка только Миром и никак иначе». Тут уже хмыкнула я. Как-то не вязался у меня пока строгий Михаил Юрьевич с Мишкой, как его постоянно называл Рашидов. Когда двери квартиры Мира распахнулись, я тихо охнула. «Ты чего?» — спросил он, улыбаясь. «Королева в восхищении. Я в восхищении!» — ответила я, показывая широким жестом, чем же именно восхищаюсь. Мир засмеялся. Мы с Мишей долго обустраивали эту квартиру. «Ну, разувайся, вон тапочки стоят. Бери, какие подходят, и проходи». Именно в такой квартире я хотела бы жить. И, нацепив тапочки, я в полном восторге поспешила исследовать ее дальше, увидеть все уголки. Все было выдержано в едином стиле, который я бы назвала классическим. Паркет орехового цвета, деревянная мебель безо всякого золота, в коридоре зеркало в тяжелой медной раме, видимо, антиквариат. В гостиной большой угловатый диван, старинные часы с боем, изящный деревянный журнальный столик на колесиках. И кто бы мог подумать? «Камин!» — воскликнула я, увидев свою вечную мечту. Еще бы, разве может хоть одна девушка, читавшаяся в свое время английских и не только романов, не мечтать о камине? «Электрический», — сказал Рашидов, словно извиняясь. «Сама понимаешь, соорудить в современной квартире настоящий камин сложновато. А вот электрический, пожалуйста. Так что это просто имитация». «А», — отмахнулась я, — «неважно. Главное — камин». «Ну ты как маленькая», — рассмеялся Мир. Я улыбнулась и кивнула. «Хочешь, я покажу то, что понравится тебе больше камина?» Судя по лукавой улыбке Рашидова, он что-то задумал. И я в полной мере ощутила великолепие его замыслов, когда он за руку ввел меня в следующую комнату. Это была библиотека. Здесь так знакомо пахло деревом, бумагой и старыми книжными переплетами. Посередине стояли несколько глубоких кресел темно-коричневого цвета и небольшой диван. На журнальном столике были разложены книги и журналы. А еще забыта одинокая чашка с давно остывшим кофе. Но на этом все обычное заканчивалось, начинались чудеса. Здесь было столько книг, сколько я не видела никогда. Комната площадью около 40 квадратных метров, с очень высокими потолками, была вся уставлена книжными шкафами. Причем для того, чтобы дотянуться до верхних полок, хозяин квартиры спроектировал второй ярус, Поднявшись по лестнице, можно было пройти по узенькой тропинке, по всему периметру комнаты. И несмотря на все это книжное великолепие, я чувствовала, как меня охватывает знакомый восторг. Тот самый, который я ощутила впервые, когда мама взяла меня с собой на развал в Олимпийский. «Господи!» — только и выдохнула я, боясь даже моргнуть. «А вдруг это великолепие исчезнет?» Мир рассмеялся. Какая знакомая реакция. Когда я привел сюда Мишку в первый раз, он точно так же раскрыл рот и сказал «Господи!» Я его очень хорошо понимаю. И я еще считала, что у меня дома много книг. Святая наивность. «Будешь исследовать?» — хитро прищурился Рашидов. Я восторженно кивнула. «Тогда, осматривайся, я принесу нам чего-нибудь пожевать». Эльмир отсутствовал около получаса. Не будь я занята разглядыванием книжных полок, то непременно бы задумалась о том, где он так долго прохлаждается. Но, как обычно, зарывшись носом в обожаемые книжки, я совершенно забыла о времени и месте действия. Рашидов вернулся с бутылкой вина, салатом, сырной тарелкой и чем-то очень аппетитно дымящимся. «Ого!» Я оторвалась от своего увлекательного занятия. «Это ты все сам приготовил?» «Ну да. А что особенного? Я вообще сам себе готовлю. У меня только уборщица есть. Сама понимаешь, мыть полы – сомнительное удовольствие. А вот готовить я люблю. Это салат с креветками, а тут спагетти с томатным соусом». «Слово-то какое спагетти?» Я рассмеялась. «Я вот всегда говорю макароны». «Какая разница? Главное, чтобы было вкусно». Мир поставил вплотную наше кресло, придвинул журнальный столик, с которого он перед этим унес чашку с остывшим кофе, и убрал все ненужные книги и журналы, и принялся накрывать на стол. Я смотрела на все это со смешанными чувствами. Для меня еще никогда не накрывал на стол мужчина, отца я не считаю, именно посторонний мужчина. К тому же приготовленным своими же руками. И это было приятно. Причем настолько, что я сама удивилась глубине этого чувства. Оказывается, когда за тобой вот так ухаживают и без задней мысли, что стоит только напоить девушку, как она сама под тебя ляжет. Это так приятно. Между тем Мир накрыл на стол, разлил по бокалам вино, разложил салфетки и, улыбнувшись, позвал меня. «Ну, иди садись рядом, будем ужинать». И я, нисколько не смущаясь, опустилась в кресло и принялась поглощать свой ужин, не забывая нахваливать повара. К моему удивлению, Рашидов немного покраснел после первой же похвалы. «Так что тебе проклянулось из моей библиотеки?» — спросил он, видимо, чтобы отвлечь меня от комплиментов. «О, тут еще рассматривать и рассматривать. Но если говорить откровенно, пока ты кашеварил, я рылась вот в этом шкафу. Я указала на ближайший к нам книжный шкаф. Ничего особенного, просто там у тебя фэнтези стоит». «Ты любишь фэнтези?» «Да я все люблю, кроме женских романов. Но дело не в этом. Мой отец очень увлекался именно этим жанром. И у нас дома полшкафа забито фантастикой и фэнтези. Вот я и рассматривала твои запасы. Почти весь шкаф у меня есть». Почему-то перед глазами встал отец, сидящий в кресле с очередной книжкой. И мама, высовывающаяся из кухни с шутливо-гневным выражением на лице. «Володя, бросай своих гоблинов и иди обедать». «Что? А, да, иду. И вообще, тут не гоблины, а драконы». «Да хоть Змей Горыныч, у меня котлеты стынут». Я невольно улыбнулась. Оторвать папу от очередной его книжки иногда было безумно сложно, даже соблазняя любимой жареной картошкой с грибной подливкой. Вспомнила что-то приятное? Вернул меня с небес на землю голос Мира. «Да». Я кивнула и поскорее сменила тему, чтобы он ни о чем больше не спросил. «А ты обещал мне рассказать о своей жене? Если сейчас подходящее время, конечно». «Почему нет?» Он улыбнулся и глотнул вина из бокала. 5 лет назад я, конечно, послал бы тебя куда подальше. Мне невыносимо было говорить о ней, а теперь... Маша была удивительной девушкой. И очень-очень забавной. Когда я встретил ее в институте, она была ходячим комплексом неполноценности. Маша страшно стеснялась самой себя. Ей постоянно казалось, что она самая некрасивая, нелепая, и над ней все смеются. Мне показалось это очень смешным. Почти. Почти как твой страх тогда в кабинете Ломовой и в машине. Я веселился, общаясь с ней, наблюдая, как она тушуется, стесняется, сутулится и краснеет. «Гад!» — хмыкнула я. Рашидов усмехнулся. «Кто же спорит? 19 лет, все мы гады. Ну не скажи, Маша ведь не была такой. Нет, конечно, но из любого правила бывает исключение. Я имею в виду то, что в таком возрасте обычно не думают о чувствах другого человека, не анализируют свои поступки, особенно юноши. Я намеренно издевался над Машей, наблюдая за ее реакцией, и веселясь, пока она меня не возненавидела. Серьезно? Абсолютно. Я не делал ей ничего дурного. Просто обращался крайне насмешливо и пару раз ставил в неловкое положение. Но этого было достаточно. Однажды, когда я перешел всяческие границы, Маша вдруг разозлилась и заявила, что я просто слизняк, и она не желает больше со мной разговаривать. В этот момент я смотрела на Мира и дивилась его реакцией. Взгляд был грустным, а улыбка словно говорила: «Какой я был идиот!» «И что же ты сделал?» «Ничего. Поначалу оскорбился, а потом понял, что мне ее не хватает. Мне хотелось поговорить с Машей, спросить, что она думает о том или о сём. И уж совершенно точно мне больше не хотелось над ней издеваться. Наоборот, когда она проходила в институте мимо меня, старательно делая вид, что я стеночка, мне ужасно хотелось схватить ее в охапку и расцеловать. И однажды, набравшись смелости, я признался Маше в своих чувствах. Сказал, что люблю ее и очень жалею о своих глупых поступках. Я хихикнула. «Дай угадаю, она тебя чем-нибудь по голове огрела?» «Конечно». У нее в руках была папка с какими-то чертежами. Вот ей я в лоб и получил. А потом Маша мне заявила, что у меня нет ни стыда, ни совести, и гордо удалилась. Она ведь искренне считала себя уродом, каких поискать надо. В таких не влюбляются. Во всяких влюбляются. Я покачала головой. Впрочем, я тоже когда-то думала подобным образом о себе. Что было дальше, Мир? А дальше я начал свою диверсию. Он улыбнулся уже радостнее. Писал ей анонимные записочки со стихами, присылал букеты. Это продолжалось 1,5 года. Иногда я начинал сердиться и думал, не проще ли найти другую девушку. Но почему-то не мог ни с кем сойтись дольше, чем на один вечер. И чем больше проходило времени, тем больше я уверялся в том, что хочу только Машу. Однажды мне это надоело. Я пришел к ней домой, наплевав на все. Добился того, что она сама вышла ко мне в комнату. Молча сел перед ней на колени и протянул коробочку с кольцом. Ого! Я чуть не откусила кусок от бокала. Вот и Маша тоже была в шоке. Сначала она все допытывалась, зачем я так жестоко над ней шучу. А потом, когда я уже начал драть на себе волосы и вопить, что я уже 1,5 года как не шучу, Маша вдруг тоже плюхнулась передо мной на колени и спросила, что же в таком случае я нахожу в ней привлекательного. Можешь представить себе такую картину? Юноша и девушка стоят на коленях, и он рассказывает ей о том, какая она красивая, добрая, самая лучшая. Поверила? Ну, с одной стороны, Маша поняла, что я действительно не шучу. А с другой, поверить ей мешала собственная уверенность в своей уродливости. Кстати, откуда росли ноги у этой уверенности? Такое ведь просто так не возникает. Мама ей с детства это внушала. Очень расстраивалась, что дочка растет пухленькой, ну и каждый день говорила Маше, какой она страшненький ребенок. А потом дразнили в детском саду и в школе, да и парни за Машей никогда не увивались. Вот она и уверилась в своей непривлекательности. Тем не менее, кольцо мое она взяла и сказала, что если за 2 года не передумаю, выйдет за меня замуж. Как ты понимаешь, я не передумал. Более того, я всячески пытался доказать Маше, что она ничем не хуже других, а во многом даже лучше. Комплексов у нее действительно стало поменьше. Но, как это ни смешно, всю жизнь она продолжала ненавидеть свою внешность и стесняться своего тела. Не любила загорать и купаться, потому что стеснялась. И даже переодеваться при мне не могла. Хотя, в моем взгляде, уж точно никогда не было насмешки. Я вздохнула. Да, и эти мысли были мне знакомы. Я тоже стеснялась и ненавидела свое тело. До тех пор, пока это не перестало быть важным. После смерти родителей такие вещи больше не волновали меня. С тех пор я никак не относилась к своей внешности. Ну волосы, ну глаза, ну грудь. А красивая или нет, какая разница? Разве может красивая грудь сделать меня счастливой? Там, на полке, есть фотография Маши. Если хочешь, посмотри. Подойдя к снимку, я взяла его в руки и вгляделась в счастливые молодые лица. Рашидова я узнала сразу. Худой и длинный. Он властным жестом приобнимал стоящую рядом девушку. В его лице я увидела ту же силу и твердость, что и сейчас. А вот девушка, Маша, она робко улыбалась, смотря в камеру, и, глядя на нее, мне почему-то тоже хотелось улыбнуться. Кудрявые темные волосы до лопаток, светлые глаза. На черно-белом снимке непонятно какого цвета. Нос с картошкой, круглое личико с пухлыми щечками. Я бы не сказала, что так сильно на нее похоже, но все-таки какое-то сходство просматривалось. Едва уловимое, но тем не менее. А ведь это всего лишь снимок. А если мы похожи в жестах, голосе, движениях? Поставив фотографию на полку, я вернулась к своему креслу. Села и улыбнулась Рашидову. «Прелестная у тебя жена». Он кивнул, и на секунду в глазах мелькнуло что-то очень печальное. Но почти сразу ушло, словно разбившись о его улыбку. «Хочешь, я расскажу тебе какую-нибудь веселую историю из нашего с Мишкой детства?» «Еще спрашиваешь». Я так и не вспомнила, в какой момент уснула, слушая мягкий голос еще вчера от чужого мужчины. Очнулась уже, когда меня клали в мягкую постель, причем явно не в мою. «У меня там кошка», — пробормотала я, борясь со сном. «Тссс, спи. Я завтра перед работой отвезу тебя домой, покормишь свою кошку». Последним, что я почувствовала, был легкий поцелуй в щеку, а потом я уже провалилась в сон. Проснувшись утром, я несколько секунд не понимала, где нахожусь. Пялилась на широкую постель, на огромный плазменный телевизор напротив, на комод, на незнакомый потолок и на мужчину, сидящего рядом. Быстро восстановив в памяти события вчерашнего вечера, я поняла, что, во-первых, осталась на ночь у Рашидова, во-вторых, он положил меня в постель не совсем голую, только платье снял, а в-третьих, ничего у нас ночью не было. Кажется, он тут и не спал, хотя на кровати явно можно было поместить еще человек этак пять. Я приподнялась, пытаясь рассмотреть хоть что-то, почему можно будет понять, сколько сейчас времени. Но не успела даже приглядеться, как услышала тихий голос Мира. «Ты не сердишься?» От неожиданности я вздрогнула. «На что?» Немного сонный, со взъерошенными волосами, Рашидов выглядел крайне забавно. Он уже был одет и сидел на краю кровати, с беспокойством всматриваясь в мое лицо. «Что не разбудил и домой не отвез?» «Просто ты так крепко уснула. Я не хотел тебя будить и почти час потом еще добираться до твоего дома». «Не сержусь. Особенно я тебе благодарна за то, что ты не стал меня полностью раздевать. А то я подумала бы чего-нибудь не то. Например?» Мир улыбнулся. «Например, что напилась вчера до чертиков, разнесла тебе библиотеку, а потом полночи с тобой кувыркалась». Он засмеялся, улыбнулся еще шире и ответил. «Насчет первого и второго я искренне сомневаюсь. Ты на такое не способна. А вот насчет третьего я бы не возражал. Только и на это ты не способна». И Мир подмигнул мне. Я тоже улыбнулась, хотя мне было немного неловко. В основном из-за того, что я не привыкла просыпаться в чужой постели, даже зная, что ничего не было. «Верно, такая уж я благоразумная. А, кстати, где ты сам спал?» «В другой комнате». Мир махнул рукой. «Мало у меня тут комнат с диванами, что ли? А теперь пойдем позавтракаем, и я отвезу тебя домой. Кошкам ведь тоже надо кушать». Если бы не Мир, эту неделю пока не было Громова, я бы пережила с большим трудом. Я очень сильно скучала. Рядом с Рашидовым мне становилось легче. Даже когда мы разговаривали о работе, а это происходило достаточно часто, мысли о Максиме Петровиче не приносили мне такого мучительного дискомфорта, как было, когда я оставалась одна. Далеко не всегда можно объяснить себе свои же поступки. И я не смогла бы четко объяснить, зачем мне нужно общение с миром. Просто знала, что это правильно. И в кои-то веки я не рассуждала на всякие философские темы, отпустив себя. Постепенно я, как из кусочков пазла, складывала его жизнь, узнавая с каждым днем все больше. Не только о Ломове и Маше, а обо всех дорогих ему людях, о сыновьях, об учебе в университете и несбывшихся мечтах, о бизнесе и об одиночестве взрослого мужчины, у которого в жизни есть все, и в то же время нет ничего, чего нельзя было бы отдать без сожаления. Кроме сыновей, которым он уже давно не очень-то нужен, у них свои семьи и маленькие дети. И я стала видеть одновременно двух Эльмиров. Первый – мудрый и печальный, немного мечтательный. Именно таким становился мир со мной. А второй – властный и безжалостный, холодный как сталь. Таким он был с подчиненными. Я оценила его вторую ипостась в полной мере, когда мир пару раз говорил при мне по телефону и кого-то отчитывал. И ни одного из этих двух Рашидовых я не боялась. Даже того, властного и холодного. Ведь когда мир смотрел на меня, в глубине его темных глаз загорался ласковый теплый огонек. Этот огонек нельзя было скрыть ни за одной из его масок.